Глава 12. «Для блага и процветания предвечной, мисс Стакман», — ответил я. «Такой ответ вас устроит?» «Вполне», — кисло ответила девушка, всем своим видом показывая, что ей по-прежнему ничего не понятно. «Микаэль, Гилмор, я свяжусь с вами в ближайшее время. Может потребоваться ваше личное присутствие», — развернувшись к выходу из зала, произнес я. «Сейчас на вас отладка работы сети аномалий и озвученные задачи. Мистер Лоран, боюсь, сегодня пораньше освободиться не получится. Мистер Коннелл сообщит вашей спутнице, что возникли обстоятельства непреодолимой сложности». «Она будет в ярости», — пробулькал водяной столб в углу. «У нас назначен торжественный ужин на этот вечер». «Я сумею с ней договориться, Гил», — уверенно произнес Джокер. «Опыт есть». «Максимум, что тебе грозит, это пара дней отработки». «С этим я справлюсь», — довольно ухнул призванный, и остальные дуалы начали прятать улыбки. Хоть у кого-то из нашей веселой компании была счастливая семейная жизнь. «Тогда нам пора двигаться дальше, господа», — не дожидаясь, пока подчиненные пойдут следом, бросил я. «Время идет. Я хотел бы закончить текущие дела сегодня и не растягивать это удовольствие на всю неделю». Помощники догнали меня очень быстро. До выхода за пределы периметра мы успели обсудить дальнейший маршрут и определиться со следующей точкой. Джейсон рвался в бой, угрожая в одиночку не только подключить следующее звено системы древних, но и полностью зачистить территорию. Остальные тоже были полны энтузиазма. После моего сольного выступления в аномалии воды ни у кого не осталось сомнений, что мы без проблем справимся с поставленной задачей. Единственной проблемой стала удаленность огненного узла древней сети от основных. Дорога предстояла довольно дальняя, и логичнее было бы выбрать цель поближе. Такими могли стать точки Земли или жизни, но Мортимер любезно уступил свое право в прямом смысле слова полыхающему Джокеру, а для штурма аномалии жизни нужно было выдергивать с третьего яруса мисс Олл. А это в мои планы пока не входило. Окончательное решение принимали уже, подняв флайеры в воздух. «Ваша взяла, мистер Коннелл», уточнив у Мауса желаемый порядок активации звеньев и убедившись, что особой разницы нет, произнес я. «Едем смотреть на ваше показательное выступление». «Шикарно!» — плотоядно улыбнулся главарь колоды хаоса. В этот момент он словно превратился в прежнего себя. Всклокоченные волосы, безумный взгляд и пробегающие по телу сполохи огня. Хотя нет, раньше огня не было. Я задумчиво смотрел на проносящиеся за окном флайера развалины и молчал. Ройс пытался выведать у Джокера все нюансы создания его оружия, и главарь колоды беззастенчиво врал, создавая у своего коллеги заведомо ложные впечатления. Я вообще заметил, что Громила стал частой мишенью для дружеских шуток, видимо, потому что был по-прежнему самым стабильным из всех дуалов. За последние сутки была проделана огромная работа. Многие вопросы были решены, и появилось четкое понимание дальнейших шагов. Полная активация сети древних аномалий была необходимым шагом для становления Dark Industries полноценным членом Совета корпораций. Что это мне давало? Пару дней назад я считал, что это архиважная цель, которая позволит мне обезопасить религию предвечной и весь свой бизнес от нападок корпораций, встать с ними на одну ступень и говорить на равных. По сути, я хотел получить отсрочку неминуемого столкновения. Представители «восьмерки» давили на меня со всех сторон, вынуждая искать выход, и я этот выход нашел. Хотя теперь уже не был так уверен насчет собственных мотивов и правильности подобного решения. Появилась масса сомнений насчет происхождения и предназначения найденной сети. Счастливая случайность медленно и неотвратимо превращалась в качественное звено чужого плана. Насколько я опережал противника? И опережал ли я его хоть раз за все время этой безумной гонки? Мы с трудом захватили первую аномалию. Малыми силами и совершенно не понимая, с чем столкнулись. Удивительным образом она оказалась не просто ближе всего к ареалу обитания последних слуг предвечной, но и популяция монстров внутри периметра оказалась в разы меньше, чем во всех остальных. И даже ни одного усиленного чудовища внутри мы не встретили. Везение? Что могло произойти, если бы во время проникновения на территорию первой точки нам повстречалась такая тварь? Смерть всего отряда? Прорыв монстров в обжитые районы? Или мне бы с каким-нибудь хитрым финтом все равно всучили бы запредельной мощи подарок? Подарок, который мог открыть дорогу к самой сокровенной тайне стихии тьмы. Причем работал он исключительно на двух силах, которые постоянно боролись друг с другом. У Джокера такого эффекта не было, и этот момент я уже проверил. Для полноценных выводов статистики было маловато, но вполне достаточно, чтобы задать общее направление. Разум царапнула неприятная мысль о собственной уникальности и важности. В этот момент я почувствовал себя тем самым сложнейшим ключиком от всех сокровищ мира. Если его потерять, то тайна так и останется нераскрытой, поэтому его очень берегли. Держали в надежном сейфе и регулярно смазывали маслом. Давали мощные артефакты, мечи, конфетки. Дерьмо! Едва слышно выдохнул я, но никто из подчиненных не обратил на это внимания. Ситуация нравилась мне все меньше и меньше. Каждый раз, когда я начинал верить в собственное превосходство, всплывали факты, говорившие об обратном. Спасся от корпов на первом ярусе? Вот тебе копия приказа и распоряжение тебя не трогать. Сумел выстроить собственный транспортный канал и защитить его от нападок божественной сущности? Вот тебе доказательство того, что эта сущность даже не думала на тебя нападать. Получил в руки самый могущественный меч в мире? И что? Ответа на этот вопрос у меня пока не было. Я все еще хотел верить, что добился всего сам, однако я не зря сегодня вспоминал Баса. Тот тоже думал, что пробивает себе дорогу потом и кровью, вот только у меня перед избранным владыке пространства было одно преимущество. Я слишком много знал об играх богов. И о том, что им никогда нельзя верить, что бы они тебе ни обещали. Мне, к слову, пока не обещали ничего, что намекало на мою второстепенную роль в финале этой авантюры. Я пробежался глазами по лицам своих спутников. В салоне, помимо меня, находились еще четверо. Клауса можно было сразу скинуть со счета. Гвардия тьмы могла только умереть, выполняя приказ, но никак не предать. Такая функция вообще отсутствовала у всех членов подразделения бессмертных. Мортимор. Прямолинейный и искренний. Честный служака, готовый незамедлительно рискнуть жизнью, если того требует обстановка или цели командования. Его можно было обмануть, но я не верил, что этот человек может вести настолько грязную игру. Джейсон, главарь колоды хаоса, был своевольным и безумным. Идеи и сложнейшие схемы обогащения возникали в его голове непрерывно и так же быстро исчезали. Сейчас немного остепенился, но все еще готов был вырубиться в любую драку, если считал это необходимым. Может предать? Вряд ли. Слишком доволен текущим положением дел. Даже пробовал меня отговорить двигаться дальше, чтобы насладиться своим успехом сполна. Я перевел взгляд дальше. Кэтрин. Неоднозначно. Сейчас Вахрид была второй по силе в корпорации после меня. Вернее, уже третьей, но это ненадолго. Учитывая все нюансы нашего с ней знакомства, дать гарантию того, что девушка меня не предаст, я все еще не мог. В прошлом Вахриды были средоточием сил предвечной. Они подчинялись Халзару, но это скорее был вассалитет, чем прямое поклонение высшему существу. Просто этим сгустком энергии тьмы чего-то не хватило, чтобы стать младшими богами. С мисс Стакман ситуация была иной. Гремучая смесь тьмы и разума открывала перед ней просто невероятные возможности. Я отчетливо понимал, что даже сейчас не смогу заставить девушку выдать все ее тайны, и даже силой не сумею до них добраться. Однако для Кэти тоже очень многое изменилось за последние месяцы. Я помнил наши первые с ней разговоры в облупленном номере жалкой забегаловки на первом ярусе. Она тогда вообще не понимала, о чем я говорю. Но сейчас... Сейчас она сама готова была спасать любого из нашей команды. Она, рискуя жизнью, вытащила из безвыходного положения Майкла. возилась с Джейсоном и инициировала Лорана. Это были лишь отдельные эпизоды, но они складываются в единую картину. Кэти легко могла предать меня, но она никогда не предаст ту семью, которую я ей дал. Кто еще? Остальных дуалов с нами не было. Но это не мешало мне подбивать промежуточные итоги. Майкл Каст. Даже если ему пообещали снятие моей привязки и полную свободу, главу Фрименов можно было смело вычеркнуть из списка возможных предателей. Во-первых, Каст больше никому и никогда не поверит, если дело будет касаться его свободы и каких-то контрактов со сверхъестественными силами. А во-вторых, он просто умрет. Привязка слишком сильна и может быть снята только со смертью носителя. По сути, на ней держатся все куски его личности. Лоран. Слишком мало данных. Как у меня на этого человека, так и у него о работе Dark Industries. Иногда у меня складывалось впечатление, что призванный считает нашу организацию просто очередным местом работы. Отчеты, делопроизводство, планы. Маловероятно, но пока это наиболее подходящая кандидатура. Оставалось всего два дуала из моей команды, и оба очень неоднозначные. У обоих была очень разная история, и я не без оснований считал, что могу им доверять. Микаэль. Вечно любопытный до тошноты искатель новых знаний. Один из самых старых членов синдиката, если так вообще можно говорить об организации двух месяцев от роду. Стоял у самых истоков и знает все нюансы, входы, выходы, и тьма ведает, что еще. Однозначно знает о синдикате больше меня. Ради новых знаний готов на все, даже если они ему вообще не нужны. Сейчас находится на пике счастья и даже во сне продолжает изучать возможности новой системы и своего тела. Заинтересовать его можно было довольно легко, однако Маус не зря столько лет успешно управлял самой скрытной и состоятельной группировкой первого яруса. Он понимал ценность информации, как никто другой. И ее опасность он тоже понимал лучше многих. Может предать? Скорее нет. Дайра Олпрайст, дочь главы корпорации Crayon Technologies и не оправдавшая надежд своего отца призванная. Или полностью оправдавшая. Дайра была зациклена на процветании доставшейся ей рекреационной зоны и жила идеей возвращения в этот мир Риналы. Опасное и довольно сложное сочетание. На что мог пойти фанатик ради освобождения своего кумира? Успокаивало меня в ситуации с мисс Олл только одно. Чтобы добиться освобождения воплощения силы жизни, ей нужно было пожертвовать всем остальным. Ласковое утро слишком сильно теперь зависело от энергии предвечной, и предательство могло запросто лишить Дайру всего. Кто тогда? Или я просто надумываю лишнего и ищу в тенях несуществующий свет? Может, все в разы проще? И я и есть по замыслу богов тот самый предатель, который пойдет на все ради своей цели. Я тот фанатик, который разрушит мир ради победы. Может и так. По крайней мере, в прошлой жизни я точно им был. Главный вопрос заключался в другом. Если все предопределено, если все роли расписаны и декорации подготовлены, то что можно предпринять, чтобы сорвать постановку? До этого момента все мои внезапные ходы приводили меня только к очередному этапу чужого плана. Это дико раздражало. Но я раз за разом повторял одну и ту же ошибку. То ли сети невидимых противников были раскинуты настолько широко, что я просто не мог выйти за их пределы. То ли я настолько узко мыслил, что просто не понимал, как выбраться из чужой игры и стать одним из игроков. А сделать это надо было непременно. Буквально в течение ближайших двух недель. Потому что мой первоначальный план был весьма категоричен. И если он укладывался в общую канву действий кукловода, то ничего хорошего ждать не приходилось. Что я мог сделать? Как можно было вырваться? По сути, ничего плохого вокруг меня не происходило. Даже напротив, события складывались исключительно удачно, и дальнейшие планы начинали реализовываться прямо на моих глазах. Минимум усилий, максимум результата. Именно это и заставляло меня судорожно искать выход из схлопывающегося капкана. Наверное, примерно так ощущали себя животные, когда где-то в лесу начинался пожар. Вокруг не было дыма и паники, земля не горела у меня под ногами, но глубоко внутри, как отравленная заноза, сидела мысль, что я уже в шаге от бездны, и что она уже жадно смотрит на свою будущую добычу. «Приехали!» — клещами выдирая меня из размышлений, бодро воскликнул Джокер и первым рванул к выходу. Остальные подтянулись за ним, и только я не спешил выходить. В пятый и десятый раз прокручивая в голове раскладку собственных планов и вероятные варианты развития событий. Понять конечную точку своих планов было несложно, но зачем это все Криону и моему бывшему покровителю? Что за издевательство над собой? «Босс!» — осторожно заглянув в салон флайера, позвала меня Кэтрин. «Там Коннелл уже начал». «Иду!» — тряхнув головой, поднялся со своего места я. Как бы то ни было, мне уже вручили сегодня один подарок, и я сумел поделиться им с подчиненным. Если это и входило в планы противника, то я не мог предположить, как именно. А вот собственные мысли насчет новых игрушек у меня уже были. И для их реализации предстояло еще немало поработать. «Это просто мечта!» — услышал я издалека восторженный голос главаря колоды хаоса. «И почему остальные так долго возились на входе? Она же ждет! Она же просто требует, чтобы кто-то занял место за пультом!» С двух десятков метров была отлично видна пылающая во тьме фигура Джокера. Он широко раскинул руки, в одной из которых держал свой танта. За едва заметным силовым барьером недовольно шипели потревоженные монстры. Много монстров. Почти столько же, сколько было в аномалии стихии воды. Вот только сейчас я отчетливо видел среди них сразу троих модифицированных монстров. И все они готовились к бою, собирая вокруг себя более мелких сородичей. Джокер продолжал что-то восторженно орать в паре метров от барьера, и я с удивлением увидел, что последний реагирует на эти вопли весьма однозначно. По куполу пробегали оранжевые искры, которые делали преграду видимой, даже для обычного взгляда. Огоньки постепенно собирались вместе, формируя напротив Джокера точную копию его фигуры. «Хан!» — не оборачиваясь, завопил Джейсон. «Ну где ты там? Ты должен это видеть!» «Вижу!» — на ходу доставая свой коммуникатор и набирая номер главы Фрименов, произнес я. «Пару минут, мистер Коннелл. Я сообщу, когда можно будет начинать». «Может, ты потом присоединишься?» — недовольно ответил Джокер. «Ждите, мистер Коннелл!» — дожидаясь ответа Майкла, невозмутимо ответил я. «Ваш триумф уже рядом. Терпение!» «А, пятак без носа и босс!» — взвыл Джокер. «Но почему именно сейчас?» «Да», — взял наконец трубку глава Фрименов. «Мне очень жаль, мистер Каст», — вздохнул в трубку я. Майкл молчал секунд пять, а потом точно так же вздохнул. «Куда ехать?» «Координаты уже выслал», — ответил я. «Жду вас в течение пары часов, мистер Каст». «Выезжаю», — коротко ответил мой собеседник и отключился. «Готово, мистер Коннелл», — убирая коммуникатор, громко произнес я. «Можете начинать». Сначала мне показалось, что Джейсон меня не услышал. Но я быстро понял, что это не так. Фигура Коннелла полыхнула ослепительно рыжим пламенем, и весь контур защитного купола отразил и усилил это сияние. Не просто отразил, а словно бы напитался им и сам стал частью этого огня. «Погнали!» — вторя треску разгорающегося пламени, взревел Коннелл.